Глава 58. Перед тем, как поставить свою подпись, Алекс читает документ, скользит взглядом по строкам, переворачивает листы чертежей. Если это чертеж или что-то вроде того. В эти минуты мы переглядываемся с Иреной, и каждая тут же прячет взгляд. «Надеюсь, вам все понравилось?» Спрашивает, проверяя полученные бумаги и складывая их в разноцветные папки. Это один из наших самых крупных проектов, и мы рады, что Алекс доверил его нам. Ну, я бы немного изменила цветовую палитру спальни. Получилось слишком бежево, что ли? Сирена, задумавшись на секунду, начинает открывать свои папки и просматривать там что-то. У нее это получается нервно, как если бы я сказала, что их контора неправильно сделала замеры кухни, и мы попали на пару миллионов. Косяк, да? И мне становится даже чуть жаль ее, потому что спальня на самом деле вышла хорошей, как и все в доме. Поэтому я быстро беру себя в руки. Но мне все понравилось, спасибо. Алекс покашливает, Сирена слегка краснеет. Ну что, не могла по-другому. В таком случае будем рады видеть вас в качестве наших клиентов снова. Она одаривает своей слащавой улыбкой сначала меня, потом Алекса, и спешит подняться с места. Насколько удается с огромным животом. У меня тут же рождаются вопросы. Какой у нее срок? Может, там двойня? Или целая тройня? Когда Алекс отходит, чтобы ответить на звонок, мы с его бывшей остаемся один на один. Неловко. Вроде как все недомолвки и склоки остались в прошлом. Я девушка Алекса Эдера. Сирена — жена его брата и мать его ребенка. Или детей. Это все еще меня терзает. «Я рада, что у вас с Алексом все хорошо. Он очень переживал», — говорит тихо, уткнувшись взглядом в свои ладони. Мы одновременно поворачиваемся к Алексу, который разговаривает о чем-то важном. Его лицо сосредоточено, взгляд скользит по фиксированным точкам. «Прости меня», — склоняет ко мне голову. «Мы слишком поздно поняли, что давно переросли свою детскую любовь. Не знаю, что и ответить. Что это не сделает мою пережитую боль невидимой? Мне очень жаль, Марта. Надеюсь, она не собирается реветь, потому что я не так, кто будет успокаивать. Я давно простила и тебя, и Алекса. Улыбаюсь через силу и уже очень хочу отсюда уйти. Для первой такой встречи мы провели достаточно времени вместе. В голове еще нужно все уложить и, главное, принять окончательно. Быстро попрощавшись, выхожу из кафе и решаю дождаться Алекса у машины. Если бы осталось стоять рядом с Сиреной, неловкое молчание свело бы нас обеих с ума. В этот вечер мы уже сказали друг другу важное и нужное. Наблюдаю, как Алекс заканчивает телефонный разговор и глазами ищет меня. Вот к нему подходит Сирена и, думаю, рассказывает обо мне, потому что он поднимает голову и замечает меня у машины. Они выходят из кафе. И Алекс придерживает Сирену за поясницу. Они о чем-то разговаривают, посмеиваются. Эдер открывает ей дверь машины, и Сирена поворачивает голову ко мне, чтобы поднять руку и помахать на прощание. На ее лице мягкая улыбка. Машу в ответ, задушив себе внутреннюю вредину. Алекс должен мной гордиться. Потом она садится и уезжает, когда Алекс, проводив машину взглядом, направляется ко мне. Уже известно, кого ждет Сирена. Я сознательно называю ее по имени. В прошлом она оставалась безликой ей. И приятно понимать, что меня больше не трясет от имени. Сердце от ревности не разрывается на части. «Не знаю. Сказали, хотят сами себе сюрприз сделать». Алекс отвечает довольно безразлично. «Мальчик, наверное». «Уверен», — хмыкает. «Сегодня утром я сделала тест на беременность. Машина виляет на большой скорости. Ровная автострада на мгновение исчезает перед глазами. Вместо нее вспыхивает множество огней. Алекс почти потерял управление и сейчас пытается выровнять ситуацию, крепко держа руль. «С тобой с ума сойдешь, Марта!» Левая сторона лица загорается от коротких, но частых взглядов Алекса. Хочу отпрыгнуть от них, но замкнутое пространство не позволяет. «И замолчала», — шипит. А я не знаю, с чего начать. Мои брови сходятся на переносице, а губы поджимаются. Я помню тот разговор в больнице так же четко, как и уже придуманное имя для его дочери. Тест положительный, но ты не обольщайся, чемпион. Скорее всего, у меня какая-то болезнь. Я гуглила, что такое бывает, когда уровень... Ну, конечно, смеется. Хочется его стукнуть. Я, возможно, умираю. Идут последние мои дни, и вместо того, чтобы бегать по врачам, смотрю дом мечты и раздумываю, что же мне делать с моим милым домиком в Италии и котятами. Уверена, наукой такое поведение как-то объясняется. Скрещиваю руки под грудью и отворачиваюсь от Алекса к окну. Думала, он меня как-то успокоит. Типа, сейчас современная медицина творит чудеса, а он смеется. Смотрит и смеется. Кладет ладонь на моё колено и сжимает. Я смахиваю слезы и тихо всхлипываю. Такая обида просыпается. «Оливия!» Громко говорит имя, от которого мурашки покрывают все тело. Забываю дышать, и перед глазами, помимо расплывчатых пятен, вспышки от нехватки кислорода. «Что, Оливия?» Довольно резко переспрашиваю. Мои нервы танцуют кадриль, и я в них запутываюсь. «Имя для нашей дочери?» Уверенно отвечает. Самоуверенно. «Нравится?» Касается моей щеки. Предательница мокрая от слез. «Надеюсь, характер она возьмет мой», добавляя чуть тише. Оставляю реплику без комментариев, но, выйдя из машины, громко хлопаю дверью. На следующий день попадаю к врачу, к которому невозможно записаться обычной женщине. И представлять не хочу, какие связи поднял Алекс и что именно он говорил. Уже за 3 часа до приема я вся на иголках. Мне страшно слышать свой диагноз, как и подтвердить свою беременность. В очереди подле меня сидят несколько глубоко беременных девушек. Глядя на их внешний вид, с точностью могу сказать, что они явно отдают за прием не последние деньги. Так сколько стоит мой визит? Подойдя к кабинету, стучусь, и женщина средних лет с улыбкой на лице приглашает меня войти, игнорируя полную запись в своем ежедневнике. Делаю глубокий вдох в надежде успокоиться. А когда на экране УЗИ вижу маленького человечка, впадаю в панику, и воздух вокруг меня заканчивается. Я задыхаюсь. «Срок довольно большой, Марта. Когда вы заподозрили, что беременна?» В голове эхо. Закрываю глаза, пытаясь справиться с собой и своими ощущениями. «Вчера?» Врач снисходительно усмехается. Таких, как я, она повидала сотни. «Срок 7 недель. Мы уже можем послушать сердце. Хотите?» Качаю головой, как болванчик, уставившись на черно-белый экран. А через пару секунд слышу громкий, быстрый пульс на весь кабинет. «Я беременна, не больна. Я думала, что из-за стрессов, перелетов все сбилось». Сумбурно отвечаю, чувствую себя не в своей тарелке. Оправдываюсь, когда как бы не за что, и все встает на свои места. Тошнота, перемена настроения, странный аппетит. Получив список анализов, рекомендаций и витаминов, выхожу и попадаю в руки Алекса, как в клетку. Он стоял все это время за дверью. Смотрю в его глаза, и у меня пропадает дар речи. Снова плачу. Этот процесс перестает поддаваться моему контролю. Словно заслонка сломалась на слезных каналах. И стоит чему-то чувствительному произойти, слезы прорываются бурными потоками. Он захватывает мое лицо в ладони, смотрит с нежностью, переворачивающейся внутренности. «Оливия Эдер?» — говорит одними губами, прикасаясь ими к моим. Киваю, веду плечами. Не знаю, не знаю. Девочка, дочка или сын. «Ну, теперь точно никуда не сбежишь и никуда не денешься, Марта». Я уже и не собиралась. Бурчу в ответ.